267. Кто сказал, что есть предел развитию качеств? Нет такого предела. Беспредельность во всем, а также и в росте качеств духа. Долог и бесконечен путь эволюции. Велика его протяженность. Можно успеть развить любое качество до желаемой степени, а далее расти оно будет само. Человек — это процесс, в ходе которого растут все его свойства. Микрокосм человека как снежный ком, как лавина растет в свойствах своих по мере течения времени. Растет все, и доброе, и злое, что содержится в нем. Но с помощью воли можно понудить рост зерен добра и заглушить недобрые всходы. Все время, которое есть в распоряжении человека. Поэтому в этом длительном процессе развития можно вырастить любые свойства и качества. Пусть будут они малы в начале. Не начало венчает дело, но конец. А конец — это точка, после достижения которой можно двигаться дальше. Так спокойно и просто, но с решением твердым и непоколебимым, можно утверждать и развивать любое качество духа. Предела нет. И нет конца, и все в руках самого человека. Попытка, неудавшаяся сегодня, может быть возобновлена завтра. Немыслимо поражение, если явлена должная степень настойчивости и постоянства. Потому можно не смущаться никакими неудачами, они временны. Дух вечен. На путях беспредельности обеспечена духу победа, если осознал он неприходящую сущность природы своей.